Глава 32. Признаться, чего-то в таком роде я и ожидал. Почти все истории северян оказывались прямо или косвенно связаны с конунгом Бьорном Серым Медведем. И Рерик не был исключением. Десятки лет он правил островом Эусвиком, не таким громадным, как Барикстад, но богатым и лесом, и пушниной, и называл себя Хёвдингом. Кажется, это означало что-то вроде вождя, причем вождя свободного, в отличие от ярлов и тенов, которые преклоняли колено перед конунгами. И именно от конунга, а точнее от серого медведя, в Эусвик пришла беда. Однажды на рассвете в море показался полосатый парус, который принес в дом Рерика того, кто назывался человеком конунга. Рерик принял гостя как подобает, но на второй день тот передал хозяину послание от серого медведя. Конунг предлагал Рерику принять из его рук меч и Эусвик, править собственным домом, но уже не хёвдингом, а ярлом, или сражаться, если Рерик откажется покориться. «Лишь обычаи, дарованные людям великим отцом, помешали мне», прорычался конунг, сжимая огромные, каждый чуть ли не с мою голову размером, кулачище. «Если бы человек конунга, на север его и в горы, не был бы моим гостем, я бы выбросил его тело вороном». «Выходит, меч из рук серого медведя ты не принял», — уточнил я. «И что было потом?» «Известно что!» Ингвар вызывающе посмотрел на Айну. «Похоже, эти двое никогда не устанут спорить». «Конунг ничего не забывает и никого не прощает. Готов биться об заклад, что не так много времени прошло, прежде чем в Эусвик пришел не один корабль, но на этот раз с воинами». «Если бы я мог хотя бы встретить смерть в родном доме», — рявкнул Рерик. «Немало жен людей конунга в тот день стали бы вдовами. Но я был в море, спешил, подгоняя гребцов, чувствовал, но все равно не успел». «В Эусвике меня ждали лишь пепел, сгоревшие развалины и мертвецы». После этих слов притихли все. Даже Айна, явно готовившаяся всыпать Рерику по самое «не балуйся», защищая конунга, так ничего и не сказала. «Дом — это всегда дом. И кому бы ты ни служил, и кем бы ни был твой враг, горе потерявшего родные стены и близких понятно любому». «Я скорблю о твоей потере, Сэконунг», — тихо произнесла Айна, опустив голову. «Сэконунг», — горько повторил Рерик. «Конунг моря, лишенный крыши над головой. Так я назвал сам себя, ибо не будет надо мной иной власти, кроме самого отца богов и людей. С тех самых пор у меня нет иного дома, кроме корабля. Нет иной земли, кроме холодного царства Ньерда. Мы поклялись мстить серому медведю и его людям, пока Всеотец не призовет нас в свои чертоги. Хирд стал моей семьей, но и ее меня лишил меч Рагнара Бьорнсона. И моя ведьма, по крайней мере, отчасти. Передо мной на низкой лавке с кружкой в руке сидел тот, кто хотел перерезать людей Гудрода и забрать его корабль. Тот, кто отправил меня на морское дно». Тот, чьи люди, возможно, убили и Хроки, и Сакса, и Синдри. Но никакой злобы я больше не чувствовал. Лишившись Драккара и Хирда, Рерик перестал быть конунгом и стал просто одиноким усталым стариком, которому больше некуда идти. «Ты можешь отправиться с нами в Фолькьорг». Слова вырвались сами. Нет, конечно, я хотел заполучить на свою сторону Рерика. В опустевшем поселении покойного Тена Олафа любой боец на вес золота. А уж тем более такой опытный и могучий, как Седой Сэконунг. Но такого ведь не заманишь обещаниями славы или наградой. Если вообще возможно убедить старика сражаться за того, кто служит сыну его злейшего врага. Зря. Зря я ляпнул. Слишком рано и не то. «Зачем?» — хмуро отозвался Рерик. «Странно. Мог бы ведь и сразу послать куда подальше или посмеяться. И ведь смотрел он даже не на меня, не на Ингвара, с которым им приходилось ходить на одном драккаре, и даже не на Айну, которая, ну, допустим, просто стоила того, чтобы на нее смотреть. а на Сигмунда, воришку Драугра, который все еще дышал только потому, что вовремя разболтал нам про тайник с золотом в древнем кургане. И чего в этом парне могло так заинтересовать матерого Секонунга? Славный Олаф Кольбьорнсон и его Хирт не вернулись с чужих берегов, вместо меня ответила Айна. Там погиб и мой Сигурд. В Фолькюрке почти не осталось мужчин. И прежде чем ляжет снег, туда придет Орм Ульфриксон. Тут же добавил я. Может, тебе и не за что было любить Тена Олафа, но разве женщины и дети заслуживают того, что с ними сделают воины из Эльгада? Болли Ульфриксон вызвал меня на Хольмганг, и я убил его, и теперь его братья будут мстить. «Ты победил самого Болли Ульфриксона?» Рерик приподнял косматые брови. «Если бы я сам не видел твоей отваги, сказал бы, что ты врешь, Склав. Болли был могучим бойцом. Не хотел бы я сойтись с ним один на один». «Боги были на моей стороне». Я чуть склонил голову, изображая скромность. «Но эта победа может дорого обойтись Фолькюрку. Может, его жители тебе и чужие, но разве их кровь не такая же, как и та, что лилась на землю Эусвика, когда туда пришел серый медведь? Разве дети, потерявшие отцов, не плачут везде одинаково?» Я впился взглядом в стальные глаза Рерика. «Ну же, 12 единичек воли, не подведите!» «Прошу тебя, Рерик, сын Айсгера, именем отца богов и людей и Тора Защитника, помоги нам!» Секонунг молчал. Но я уже знал, что он согласится. Когда собираются отказать, даже молчание звучит иначе. Взгляд Рерика потеплел. До сих пор он смотрел только на Сигмунда, но теперь повернулся ко мне. «Я пойду с тобой, Антарсклав», — сказал он наконец. «Я не друг серому медведю, но не видать мне чертогов Одина, если я откажусь защищать Фолькюрк от трусливой змеи Орма Ульфриксона. А его брат Болли был одним из тех, кто сжег мой дом. Жаль, что ты лишил меня мести. Но на то воля богов». Рерик Айсгерсон присоединяется к вам. Вы получаете 500 очков опыта. Да, прокатило. Я мысленно поаплодировал сам себе. Моя большая миссия на сегодня выполнена. Мы все живы, я приобрел еще одного союзника, разгадал тайну древнего кургана, хоть это и стоило мне полуторачасовой отключки, разжился золотишком, да еще и прихватил в инвентарь рукоятку древнего меча. Кстати, надо бы поглядеть свойства. Вдруг даже без клинка артефакт может принести пользу. Рерик сосредоточенно жевал лепешку. Сигмунд жался к стене. Ингвар и Айна, как всегда, в полголоса спорили о чем-то. Самое время поковыряться в интерфейсе. Я вызвал инвентарь и обомлел. Рукоять Светоча. Тип — талисман. Класс — абсолютный. Особые свойства. Плюс один ко всем основным характеристикам. Всего лишь обломок меча, выкованного еще до начала времен, но даже лишенная клинка рукоять сохранила крохотную частичку могущества Светоча и чуть возвышает своего владельца над простыми смертными. Но с этим оружием лучше не шутить. Древние артефакты коварны и своенравны. Даже без смертоносного лезвия Светоч сгубил немало человеческих душ. Вот так находка. Ценная штука. И, судя по всему, еще и опасная. Вряд ли конунг Ульф Рагнарсон был дураком. Не зря же он спрятал обломанный меч под землей, да еще и обрек себя на проклятие, оставшись сторожить сокровища после смерти. Надо бы разобраться, что за игрушка попала мне в руки, а для этого нужен интернет. И телефон. То есть Славка.